Антонио Морале, без тормозов. Глава 1. Вот ты и попался. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Калифорния FM, а в эфире ваши любимые радиоведущие, Анжелика и Джеффри. На наших студийных часах 7:30 утра, а на календаре 23 июня 1992 года, среда, середина рабочей недели. До выходных осталось совсем чуть-чуть, и сегодня мы начнем утро с разбора вашей почты. Что там пишут наши любимые радиослушатели, Джефф, ХМ, пишут. Шуршание бумаг вот, например, письмо от Сары М, мамы троих славных детишек, которая слушает христианское радио, но иногда случайно попадает и на наши. Сара пишет. Доброе утро, Калифорния FM. С каких это пор разговоры про смятые простыни и горячий песок считаются уместными в эфире? Моим детям по пути в школу пришлось это слушать, а мне краснеть и думать, как все это объяснить им, чтобы не травмировать. Сара, без паники, скажите детям, что смятые простыни – это когда ты проспал и не успел заправить постель. Вот и все. Грег Т., водитель фургона FedEx, пишет. Я включил радио, чтобы узнать новости о пробках, а получил подробности личной жизни ваших ведущих. Где трафик-репорт, Анжелика? Грег, мы обещаем. Сегодня только пробки, только хардкор, только скука. Все для вас, наши дорогие слушатели. Что там еще, Джефф? Если я услышу еще одну шутку про короткие платья, я переключусь на метеосводку. Хотя нет, они тоже пошли по наклонной. Это пришло анонимно, но явно очень рассержено. А вот, кстати, еще одно письмо от миссис Норы В., учительницы младших классов из Посадины. Ао, учительница, сейчас нас поставит в угол, почти. Миссис Нора В. пишет, мы много лет пытались забеременеть, но у нас все не получалось. А месяц назад, после очередного вашего горячего вечернего эфира, Анжелика, муж как-то странно посмотрел на меня и потащил в спальню. Осторожнее, Джефф, надеюсь, там не будет никаких интимных подробностей. Нет, легкий смешок. Нора просто написала, что после того вечера она забеременела и благодарит тебя. Меня, удивленный голос Энджи в эфире, тебя, похоже, твой голос, Энджи, обладает какой-то чарующей, мистической силой не только поднимать мужские ХМ-сердца, но и исцелять. Теперь я даже понимаю, почему продюсеры взяли тебя на наше шоу. Эй, хотя, ладно, читай дальше. Шелест бумаги. Вот еще интересное письмо. Слушательница Моника Иль из Санта-Моники пишет. Мой муж больше не разговаривает со мной по утрам. Он включает радио, садится с кофе на веранде, утыкается в газету и глупо улыбается сам себе, как идиот. Как будто я полная дура и не понимаю, кому эта улыбка адресована. Я не ревную. Я просто ухожу в душ плакать, а потом включаю радио в ванной, чтобы понять, что во мне не так. Черт, Моника, я даже не знаю, что вам посоветовать, разве только. Оберите своего мужа за шкирку, тащите в душ вместе с собой и делайте радио погромче. Я думаю, эффект вас приятно удивит. А если бы твой муж знал, Моника, как выглядит наша Анжелика и в чем ходит в студию, боюсь, ты бы потеряла своего супруга навсегда. Джефф, возмущенно. Что, удивленно, ты мне совсем не помогаешь, я тут пытаюсь спасти брак, а ты, эх, ладно, молчу. Ну что ж, теперь чуть более тревожные письма. Вот, например, Рэй из Глендейла пишет, вы шутите про погоду и платья, а по городу, беспредел, байкеры гоняют без номеров, как сумасшедшие. Меня буквально вчера один такой чуть не убил на трассе, огромный амбал, футов 6-7, не меньше, плечи, как у чертова холодильника, а ручища, как три моих. На двери моего новенького пикапа до сих пор красуется вмятина от его ботинка. Я не шучу, это был, наверное, 16-краткий размер. У кого вообще такие ноги бывают? Слава богу, шеф полиции наконец-то взялся за этих отморозков. Уважение ему. Рэй, мы с вами. И с вашим пикапом тоже. Надеемся, вы живы, а байкер хотя бы извинился или даже просто оглянулся. Хотя нет, они обычно просто плюют на асфальт и уезжают, будто в клипе Металлица. Ну а мы тоже следим за ситуацией и за всей той суетой вокруг байкерского сообщества. Шеф полиции действительно провел громкую пресс-конференцию в понедельник. Кажется, в городе начались чистки и жизнь, наконец, наладится. ХМ, что там, Джефф? У меня тут подборка писем. Не знаю, стоит ли говорить на эту тему в утреннем эфире. Раз продюсеры подложили тебе эту стопку, то определенно стоит. Иначе, ее бы не было. Тоже верно. Что там? Вот, например, письмо от Лизы из Беверли Гроув. У моей соседки исчез кот, и я точно знаю, чьих рук это дело. Пожалуйста, говорите о пляжном маньяке, не замалчивайте. Мы имеем право знать. Боб из Резиды пишет: «Я бывший военный. Если вы не скажете, что известно полиции, мы сами организуем патрули, с вилами и фонарями, по старинке». И Сильвия из Энсина: «Вчера я видела парня в пальто, хотя на улице было очень жарко. Он смотрел на мою дочку, пока та ехала на велосипеде. Мне страшно. Я не сплю уже 3 ночи. Осветите это. Друзья, мы вас слышим. Мы читаем все, что вы присылаете. И мы обязательно поговорим об этом. Но не сейчас, не в утреннем эфире. Здесь мы хотим, чтобы вы начали день с легкой улыбки, а не с тревожного пульса и подрагивающего в нервном тике глаза. Я думаю, сегодня вечером мы устроим спецэфир. Подробно, честно, без фильтров и цензуры. С участием экспертов. Будьте на нашей волне и не переключайтесь. Погодите. Что, Том? Сейчас? Фуск. Ладно, мне тут наш звукорежиссер показывает знаками, что у нас есть звонок в студию. Ну давайте послушаем. Том, включай. Пауза, шум эфира, легкий треск на линии. Инджи. Низкий, хриплый голос, слегка искаженный. Доброе утро, кто на линии? У тебя очень красивый голос, особенно когда ты шепчешь. Простите, вы кто? Ты смеешься в эфире, а я смеюсь, когда слышу, как они кричат. Щелчок, звонок обрывается. Это был очень странный звонок. Надеемся, что кто-то просто шутит. Очень плохая шутка. Как думаешь, Джефф? Да, дурацкая шутка. Напоминаем, друзья, угрожать в эфире – федеральное преступление, а все ваши звонки записываются и при любой угрозе, шуточной или не очень, передаются в полицию. Поверьте, полиция вычисляет таких шутников за считанные минуты. Думаю, к нашему шутнику уже выехал наряд полиции, как подсказывает мне наш звукорежиссер. Ну и славно. А пока напомню, держите двери закрытыми, берегите себя и слушайте радио Калифорния FM. Для вас звучит Tears in Heaven от Ерец Слаптон. Полчаса назад я проводил Энджи на работу, прогулялся по набережной, дождался, пока ее голосок ворвется в эфир, прыгнул на свой старенький Харли и неторопливо двинул по шоссе в сторону офиса Худсон, Бладсквилл Пиерце, размышляя о произошедшем за последнюю неделю. Угу, прошла уже неделя с момента, как я вытащил Энджи из перестрелки и с тех пор, как мы с Джимми заключили наше маленькое соглашение. Неделька, скажу я вам, выдалась та еще. С помощью Мишель я помог Баку восстановить полноценный статус ветерана, мы оформили запросы в нужные конторы, написали десяток писем от его имени и составили полдюжины прошений, провели его через бюрократию, которую он сам бы никогда не осилил. В итоге, парень получил страховку, медицинское обслуживание, списание большей части долгов перед государством и даже первую выплату от департамента по делам ветеранов. Вчера Бак притащил в бар свой первый чек на 600 с лишним долларов и долго тряс им перед лицом Джо. Сумма не весть какая, но сам факт, что государство о нем помнит и что-то должно ему, заметно растрогал сурового, брутального байкера. В какой-то момент я даже подумал, что он не выдержит и пустит слезу. Но все обошлось. Джо тоже разобрался со своим инспектором и выставил мне ящик пива в качестве благодарности, который мы в тот же вечер и приговорили нашей маленькой бандой, состоящей из Джо, Бака, меня и Энджи. Не спрашивайте, как эта рыжеволосая пройдоха затесалась в нашу мужскую компанию. Я это и сам не до конца понял. Но то, что она выпила пиво больше Бака, а потом долго спорила о чем-то с Джо, это я могу утверждать со 100% точностью. А ведь мне потом еще пришлось тащить ее домой на руках, на 5-й этаж. Да уж, я договорился с Мишель по поводу Джимми. С этим было сложнее всего. Если честно, я думал, что Мишель откажет. Моя начальница и наставница, чуть не сказал, настоятельница, но это из другой оперы, изучающе долго смотрела мне в глаза, а потом напрямую спросила: «Зачем тебе это, Алекс?» «Это для одного друга», — отмахнулся я. «Опасные у тебя друзья, Алекс, какие есть?» Пожал я плечами, уже мысленно прикидывая, смогу ли я разобраться с бухгалтерией и бумагами бармена в одиночку. «Хорошо, я помогу». Не знаю, что повлияло на ее решение, то ли желание помочь мне, то ли нежелание потерять такого перспективного, умного и красивого, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, сотрудника и помощника. Но порядок в делах Джимми мы навели знатный, вернее, сначала беспорядок, Когда в пятницу после закрытия бара выгребли у него все документы, накладные и договоры подчистую, ну и заодно сунули свои носы в самые укромные и темные уголки бара. Черт, да не только бара, а потом уже порядок, конечно. Пришлось еще полночи кататься по городу и узнать о том, что на Джимми висит два склада на отшибе, одна заправочная станция, автомастерская, бокс в промышленной зоне у пирсов и небольшой мотель на трассе на десяток номеров. Бумаги, конечно, были в полном хаосе, мотель числился за умершим дальним кузеном из Нью-Мексико, склады были с просроченными договорами аренды, а бар вообще оказался куплен без документов. Но каким-то хреном все же принадлежал Джимми по каким-то мутным доверенностям, и его срочно нужно было хоть как-то легализовать, пока он не стал уликой. А еще нужны были лицензии буквально на все, от воды в стаканах и стульев в баре, до алкоголя, ремонта и хранения топлива, которых, понятное дело, у Джимми никогда и не было. И все это осложнялось тем, что времени катастрофически не хватало, нотариусы в выходные не работали. Регистрационная палата была закрыта до понедельника, а пожарные инспекторы закончили свой рабочий день еще в пятницу сразу после обеда. Но в Лос-Анджелесе 90-х, как оказалось, все было решаемо, если знать нужных людей и иметь нужное количество налички. Мишель знала, в какие двери стучать и с кем говорить. Джимми имел наличку. Идеальный тандем. Через связи юристки мы сунули нужные бумаги в нужные ячейки. Парочка запросов на регистрацию попала в реестр задним числом, лицензия на автомастерскую вдруг продлилась, разрешение на хранение топлива нашлось в архиве, а пожарная инспекция неожиданно перестала интересоваться тем, что у Джимми на складе и в баре нет плана эвакуации. С алкоголем было сложнее, конечно, но Мишель получила временное разрешение через знакомого в АПЦ. Пока всего на 2 недели. Но даже этого хватит с головой. За эти 2 недели мы успеем оформить Джимми вполне легальные лицензии на более долгий срок. На все это ушло 2 выходных, 2 галлона кофе и 2 бессонные ночи, проведенные в моей маленькой квартирке с видом на океан. Инджи таскала нам с Мишель кофе и бутерброды, убирала бумажный срач на полу, почти не ворчала и даже не жаловалась, что проводит свой выходной не на солнечном пляже, а в компании 2 бумажных червей в тесной и душной комнате. Хотя, судя по ее хитрому выражению лица, рыжая радиоведущая уже что-то придумала и планировала отыграться на нас в следующие выходные. Не знаю, правда, как смотрел парень Мишель на то, что его девушка 2 дня не ночевала дома и не уделяла ему время, и что он думал, но, надеюсь, он уже привык к этому, и надеюсь, они из-за меня не поссорятся. В общем, мы с Мишель проделали адскую работенку, заодно натаскавшись во всех этих, как любит говорить юристка, мутных схемах, разгребли бумаги, подчистили странные платежи, убрали лишние накладные и оформили все, что хотя бы отдаленно можно было назвать учетом, привели налоговую отчетность в соответствии с выручкой, добавили липовые расходы на аренду и ремонт, даже персонал провели по официальной ведомости, теперь повара, официанты и даже вышибалы значились как штатные сотрудники с договорами и зарплатой. На бумаге бизнес Джимми стал выглядеть безупречно, как будто им управлял не байкерский клуб, а выпускники Гарвардской школы бизнеса. Не подкопаешься. Теперь владельца бара не могли привлечь даже по мелочи. Ну и конечно, я дал Джимми небольшую консультацию со своей стороны, посоветовав временно заморозить все мутные дела, очистить сейф от дури, грязных денег и скинуть оружие со складов. Хорошо, что Мишель об этом не знала и ничего из этого не заметила при нашем беглом осмотре, иначе она бы в эту авантюру точно не вписалась. И в понедельник после обеда к Джимми нагрянула первая проверка. Шеф полиции пустил в ход план по очистке города от грязи и продвижению своей фигуры перед предстоящими выборами. И начал он почему-то не с полицейских рядов, а с чего попроще. Копы заявились в бар Джимми с ордером, понятыми и с надувшимися от важности лицами. Искали все, от немытой посуды до трупов в подвале. Шептались между собой, фотографировали все щели, нюхали, даже парочку собак привели. Нагнали репортеров, обнесли все желтой ленточкой. Сам шеф не побрезговал и ради такого дела лично приехал выступить перед камерами и показать улов. Вот только никакого улова не было. Да, нашли парочку каких-то мелких нарушений, вроде просроченного огнетушителя, открытого огня на веранде и забитого унитаза, который, как рассказал мне потом Джо, забил один из копов, периодически пускающий газы и жалующийся напарником на несварение желудка. На этом и все, больше прицепиться было ни к чему. Шеф полиции, конечно, был в бешенстве, наорал на своего лейтенанта, нагрубил репортерам и уехал под протяжный звук сирены и яркое мерцание мигалки над головой. Ну да ничего, уже на следующий день он с лихвой отыгрался и радостно рапортовал с экрана телевизоров о закрытии сразу 5 мелких банд и успешной зачистке города от уличной преступности. Камеры, флаги, строгое лицо и грозное стучание кулачком по трибуне – все по классике. Мол, мы держим все под контролем, дорогие сограждане. Можете спать спокойно, с таким шефом вам ничто не грозит. Так себе, представление, конечно. Хотя, публика, кажется, его схавала на ура. Но с раскрытием убийства знаменитый радиоведущий он, конечно, заработал бы гораздо больше баллов в свой предвыборный рейтинг. Вот только никакого убийства не состоялось, урод. А тем временем, неторопливо и уверенно, мы с Мишель вышли на финишную прямую по Хендерсону. Почти довели до ума схему с офшорами, и Роберт по бумагам теперь числился обычным управляющим, а не владельцем. Мы просто оставили ему контракт, по которому он получал приличную, но вполне обычную для управляющего зарплату. А вся прибыль от бизнеса уходила теперь за границу, на официальные и вполне законные счета, которые никто не сможет достать, ни правительство, ни мафия. Как по мне, очень даже неплохо. Хендерсон, в свою очередь, начал подтягивать серьезную охрану из бывших федералов, натравил на русский район облаву и устроил какой-то благотворительный вечер в казино, на который должны были стянуться все сливки общества, парочка звезд и Эрик Клэптон собственной персоной в придачу. Кажется, он как раз вышел из лечебницы и был в очередной завязке. Все четко и по плану. Нравится мне работать с такими людьми. Вроде, все шло неплохо. Как говорится, жизнь налаживалась. Я скинул скорость, свернул с душного, раскаленного асфальта в бетонный, прохладный подземный гараж, приветственно кивнул охраннику с кофейным стаканчиком в одной руке и бутербродом в другой, узнавшему меня и откинувшему в сторону шлагбаум, нашел свободное место на парковке и не спеша припарковал свой байк, глянул на время на своих часах, удовлетворенно хмыкнул, скинул шлем и неторопливо двинулся в сторону лифтов. «Сегодня без опозданий, Алекс», — окликнул меня знакомый голос. Едва я вдавил кнопку на панели и глянул на красное табло, демонстрирующее этаж, ползущий сверху вниз кабины лифта. «Мишель», — не сдержался и улыбнулся я своей работодательнице, подошедшей и ставшей слева от меня в симпатичном строгом деловом костюме. «Решил сегодня опередить меня», — легонько усмехнулась строгая юристка. «Была такая мысль», — пожал я плечами. «Хотел посидеть в тишине, выпить чашечку кофе, поболтать с девчонками, пока тебя нет. Инджи знает, что ты болтаешь с девчонками в рабочее время», — хмыкнула блондинка. «И насколько мне известно, две из них точно положили на тебя глаз». «Две?» – удивился я. «Кто вторая?» «Джули с 26-го. Она последнее время зачастила к вам на обед, хотя это не ее этаж. Это та, симпатичная юристка по корпоративному праву, она самая». «Эй, в смысле симпатичная?» — возмутилась Мишель. «Я ведь могу Инджи все рассказать». «Это не в твоих интересах», — театрально вздохнул я. «Почему это?» — задумчиво нахмурилась блондинка. «Боюсь, этим ты навредишь только себе. Мне ничего не будет, а вот тебе придется защищать потом свою рыжую подругу в суде от причинения тяжких телесных и носить Бжули в больничку фрукты и бульон. Наша с тобой радиоведущая очень ревнивая и скорая на расправу». «Это да», — вздохнула Мишель. «Инджи у нас та еще штучка. Ладно, ты же помнишь, у нас с тобой сегодня много дел», — чуть строже произнесла девушка, переходя на официально-деловой тон. «Помню. Сделаешь мне кофе, и сразу за работу. Никакой болтовни с твоими подружками. Увижу — уволю. Хотя, нет, это слишком просто. Лучше оштрафую», — язвительно произнесла блондинка и шагнула в распахнувший перед нами двери лифт. «Ну ты едешь или как?» «Еду», — обреченно вздохнул я, зашел следом, нажал кнопку 25 и молча уставился перед собой. Лифт дернулся, ускоряясь, и с легкой вибрацией понес нас на 25-й этаж небоскреба. «Еще хотела спросить», — через несколько секунд нарушила Мишель тишину, слегка замявшись. «Как твое плечо?» «Плечо?» — удивленно посмотрел я на девушку, стоящую рядом и бросающую в мою сторону осторожные взгляды. «Инджи мне рассказала про перестрелку и как ты ее вытащил оттуда. Слишком длинный язык у твоей рыжей подруги», — усмехнулся я. «Она такая же моя, как и твоя». «Это да», — не стал я спорить. «Нормально все с плечом. Там просто царапина была. Ясно, нахмурилась Мишель. Это не мое дело, Алекс. Но ты бы держался от Джимми и его парней подальше. Движения лифта замедлились, кабинка дернулась, звякнул колокольчик над нашими головами и дверные створки неторопливо поползли в стороны. Я пропустил Мишель вперед, вышел следом за девушкой и непроизвольно замедлил шаг, заметив в фойе двух крепких парней в форме охранников и Грейсона, нетерпеливо расхаживающего взад-вперед с заложенными за спину руками. Сегодня Грейсон выглядел сурово, хотя, я и видел-то его всего несколько раз за все время своей работы в юридической фирме. Один раз на том совещании, когда мы с Мишель отчитывались перед четверкой старших юристов на 30-м, и еще несколько раз до этого, когда он заглядывал в офис Мишель с какими-то поручениями и заданиями. Солидный мужчина лет 40, высокий, подтянутый, сдержанно симпатичный, выглядевший гораздо моложе своих лет, с теми самыми орлиными, правильными и изящными чертами лица, которые называют греческими, симметричными, вылепленными, словно из мрамора. Девчонки от таких без ума, да и не только девчонки, дамочки постарше от такого типа мужчин тоже теряют голову. Наверняка, у него в портфолио была красивая жена, эффектная любовница из разряда мисс Калифорния и парочка поклонниц, готовых согреть постель просто за возможность быть рядом. «Это он», — коротко произнес Грейсон, небрежно кивнув в мою сторону, едва мы приблизились к стойке администратора, и кинул на меня суровый, не предвещающий ничего хорошего, взгляд. «Алекс Стоун», — вопросительно произнес один из охранников, сделав шаг в мою сторону. «Да, пройдите с нами, пожалуйста», — указал он рукой в сторону лифта. «Что происходит?» Перегородила Мишель путь охраннику своим хрупким женским тельцем, добавив в голос солидную долю металла. «Зачем вам мой стажер?» «Внутреннее разбирательство, мисс Хадсон», — недовольно поморщился мужчина, безуспешно пытаясь отодвинуть девушку со своего пути. «Грейсон, что происходит?» Юристка перевела вопросительный взгляд в сторону своего старшего коллеги. «Похоже, твой ассистент, Мишель, сливает информацию конкурентам. Мы нашли утечку», терпеливо пояснил старший юрист. «Нет». Мишель перевела удивленный взгляд с Грейсона на меня и растерянно помотала головой. «Это не может быть он. Есть документы, указывающие на это», — пожал Грейсон плечами. «Мы же говорили, что найдем виновного». Внутреннее расследование указало на Стоуна. «Алекс, ты слил информацию», — впилась Мишель взглядом в мое лицо. В глазах девушки плескалась ярость и презрение, а мне почему-то было до боли обидно. Подсознательно, я ждал подставы от кого угодно, от копов, байкеров, от Джимми, но не от, казалось бы, безобидных корпоративных юристов в дорогих костюмах с белозубыми дежурными улыбками на лицах. Глава 2. Ловушка для канарейки. «Алекс, я повторю вопрос», — сердито нахмурилась юристка. «Ты слил информацию. Сама как думаешь?» — хмыкнул я. «Просто ответь, не беси меня», — раздраженно рыкнула Мишель. «Надо отдать ей должное. Хоть искорки сомнения и сверкали в ее глазах, она не торопилась отдавать меня на растерзание парням из охраны, перегородив им дорогу своей хрупкой девичьей фигуркой и став у них на пути. Я ей не брат и не муж, чтобы безоговорочно верить в мою невиновность и непричастность. По сути, я чужак с улицы, который на нее работает чуть больше месяца. Никаких обид. Сомневаться во мне – ее право». «Нет», – помотал я головой, – «я ничего никому не сливал». «Хорошо», — нахмурив лоб, кивнула она. «Хорошо», — удивился Грейсон. «И это все? Никуда его не ведите, ждите здесь», — распорядилась Мишель, строго глянув на охранников и пропустив вопрос старшего юриста мимо ушей, развернулась и уверенным шагом двинулась обратно в сторону лифта. Мишель влетела в кабинет своего дяди на 30-м этаже, словно маленький разъяренный ураган, проигнорировав и возмущенно окрикнувшую ее девушку с ресепшена и какого-то стажера, испуганно пробормотавшего: «Мистер Хадсон занят». «Ты это серьезно?» — рявкнула она с порога на сидящего за своим рабочим столом у большого окна и удивленно поднявшего на нее глаза мужчину, с грохотом захлопнув за собой дверь. «Стоун, ничего лучше не придумал, чем обвинить моего стажера». «Это придумал не я», — поморщился Хадсон. «Служба безопасности провела расследование». «Да мне плевать на вашу службу безопасности», — недовольно прорычала молодая юристка. «Плевать, не плевать», — пожал Хадсон плечами и откинулся на высокую спинку своего кожаного кресла. «Но расследование проведено и выводы сделаны». «Какие, нахрен, выводы?» «Кроме всего прочего», — вздохнул хозяин кабинета, — «он новенький, не наш, не проверенный. Сколько он у нас работает?» «Месяц», — Почти полтора. Угу, кивнул Хадсон. И всегда крутится рядом с тобой. Это уже подозрительно. И что? Мишель недовольно посопела. Если рядом, значит виноват. Есть еще ряд факторов. Каких? Перебила девушка недовольно поморщившегося старшего юриста. Во-первых, продолжил Хадсон, не повышая голоса, глядя куда-то мимо нее, утекли детали именно по делу Хендерсона, которые могли знать только ты и он. Еще ты, Грейсон, Брукс и Рейнольдс. Не осталась в долгу девушка. Я не спорю. Но вот что интересно. В понедельник утром мы нашли распечатанные копии договора по Хендерсону в общем копировальном лотке. Кто-то печатал их ночью, вернее, поздно вечером, но не успел забрать или сделал лишнюю копию. Это не так важно. А важно то, что в это время в офисе было не так много человек. И уж точно не я и не Грейсон. Так что круг подозреваемых сужается уже до 4 человек, и в 3 из них я уверен, почти как в себе. Перечислить этих 3, язвительно поинтересовался Хадсон. Не нужно, недовольно посопела Мишель. Но это не может быть, Алекс, мы все время были вдвоем, это подстава. Ну не знаю, в туалет вы тоже вдвоем ходите, а за кофе? Мишель недовольно сжала губы и тут же нахмурилась. Погоди, а зачем кому-то печатать копии договора по Хендерсону? Правильный вопрос, девочка, усмехнулся Хадсон. Черт, они все еще надеются переманить его к себе, верно, они хотят сделать Техасцу еще одно предложение, а значит, почему-то думают, что в этот раз оно его заинтересует. Не заинтересует, помотала Мишель головой, заинтересует, уверенно возразил Хадсон. Если они полностью дискредитируют вашу схему с офшорами и покажут, какие вы бездари и идиоты, фуск, выругалась блондинка. Все равно, это не доказательство вины Стоуна. Согласен, терпеливо кивнул хозяин кабинета. Но, как говорил один мудрец, не нужно плодить сущности без необходимости. Если кто-то выглядит как виновный, ведет себя как виновный и оказывается не в то время, не в том месте, чаще всего, он и есть тот, кто виноват. Да мне все равно, что там говорил какой-то мудрец. Пока нет железных доказательств вины Стоуна, он не виновен. В общем, я хочу, чтобы все подозрения с моего сотрудника были сняты, и точка, категорично заявила Мишель, я сама разберусь с этим, подозрения я пока снять не могу, тяжело вздохнул Хадсон, могу лишь снять обвинения, хорошо, этого будет достаточно, но, под твою ответственность, тут же заявил он, с хитрым прищуром взглянув на свою племянницу, если выяснится, что твой парнишка все же как-то причастен к этому, вылетите с 25-го оба, он, под арест, ты, к маме под юбку, или замуж, рожать детишек и варить бульон. Все ясно, ясно, недовольно поморщившись, согласилась блондинка, нервным движением поправив очки на переносице. Хорошо, кивнул Ричард Хадсон. И еще одно, Мишель, окликнул он уже собравшуюся покинуть кабинет девушку. Если ты действительно уверена в нем, как в себе, уверена, коротко отрезала она. Это одно, продолжил Хадсон. Но если ты его защищаешь, потому что спишь с ним, дядя. Мишель возмущенно сжала кулачки и слегка покраснела. Я с ним не сплю. У меня есть жених. На минуточку. Жених. Хадсон презрительно цокнул языком. Это не повод не спать с симпатичными ассистентами. Поверь моему опыту, я был и тем, и другим. В общем, если ты просто с ним спишь, лучше уволь его. Спать можно и за пределами офиса. Спасибо за ценный совет, дядя, Мишель фыркнула, развернулась и через секунду покинула кабинет старшего юриста, хлопнув на прощание дверью. «Это твоя племянница, Ричард», — восхищенно пробормотал один из двух мужчин, сидящих на небольшом уютном диване у стены в кабинете Хадсона и молча наблюдавших за развернувшейся перед ними маленькой семейной драмой, жуя в тишине дрожже из стеклянной банки на журнальном столике. «Угу», — тяжело вздохнул Хадсон, машинально смахивая со своего стола невидимые пылинки. «Сочувствую. Тебе бы замуж ее отдать. Да знаю. Уже скоро. Я сидел в приемной уже минут 15, под пристальным наблюдением охранников и сочувственными взглядами девчонок-ассистенток с нашего этажа, периодически проходивших мимо и ободряюще сжимающих кулачки за меня. Еще через минуту двери лифта на нашем этаже с характерным звоном распахнулись, из кабинки вышла Мишель, моментально приковав взгляды всех мужчин к своей стройной фигурке, и двинулась уверенным шагом в нашу сторону. «Я поговорила с мистером Хадсоном», — высокомерным тоном произнесла блондинка, остановившись напротив Грейсона. «Мы пришли к обоюдному и вполне логичному выводу, мой стажер не причастен к утечке информации, все обвинения с него сняты. «В каком смысле?» – непонимающе нахмурился юрист. «В прямом. Можете быть свободными», – коротко бросила Мишель охранникам, повернулась ко мне, также кратко произнесла «пошли», и уверенным шагом, не оборачиваясь, направилась в свой кабинет. Я молча поднялся со скрипучего стула, пожал плечами, ободряюще улыбнулся маячивший за спинами охранников Софи за стойкой ресепшена, и двинулся следом за своей начальницей. «Ты даже не представляешь, на что мне пришлось пойти ради тебя, Алекс». На секунду остановившись на пороге своего кабинета и сердито посмотрев на меня, недовольно посопела блондинка, смирила меня серьезным взглядом снизу вверх, словно размышляя, не прогадала ли она, вздохнула и легонько толкнула дверь от себя. «О, мисс Хадсон собственной персоной», — восторженно произнес незнакомый мне мужчина, бесцеремонно развалившийся за столом Мишель в ее любимом кресле. «Сколько можно тебя ждать?» Ухоженный, привлекательный и слишком холеный красавчик в строгом деловом костюме, лет 30, не больше, но уже с такой самоуверенностью, будто вчера лично закрыл грудью президента от пуль, а сегодня сделал одолжение и явился на вручение медали Конгресса. Идеальная прическа, светлая кожа, ровный загар, ни миллиметра щетины, ни грамма неуверенности, белозубая голливудская улыбка, запах, как из рекламы дорогого парфюма, и лицо, будто его лепили в дорогом салоне самые лучшие пластические хирурги страны по заказу журнала ГК. «С каких это пор ты ходишь в сопровождении тупоголовых гориллоподобных охранников, Мишель Томпсон?» Проигнорировав оба вопроса мужчины, произнесла блондинка. «Что ты делаешь в моем кабинете? И кто тебя пустил?» «Девочка с ресепшена, Софи, кажется, такая милая», — обворожительно улыбнулся Томпсон. «Встань с моего места», — отрывисто распорядилась Мишель, двинувшись в сторону своего рабочего стола. «Ты завела себе вышибалу?» — кивнул Томпсон в мою сторону. «Это мой стажер», — все же ответила на вопрос гостя блондинка, усевшись на свое законное место. «Мальчик, погуляй пока», — небрежно бросил щеголь. «Нам с твоей начальницей нужно поговорить с глазу на глаз. Он останется», — категорично заявила Мишель. «Из чего это ты тут распоряжаешься? Ты не в своем кабинете». «Ладно, пусть остается», — брезгливо скривился Томпсон, сел в кресло напротив хозяйки кабинета и закинул ногу на ногу, покачивая в воздухе лакированным ботинком. «Ты тут ничего не лапал, пока меня не было?» Хозяйка кабинета принялась деловито перебирать и проверять бумаги на столе, хотя, бояться особо было нечего, все самое важное лежало либо под замком в ящиках стола, либо в сейфе. «Как ты могла такое обо мне подумать?» Наигранно возмутился наш гость. «Что тебе нужно?» Перешла к делу Мишель, сложив пальцы замком и внимательно посмотрев в лицо мужчины. «Да так», — небрежно бросил он, проводив меня недовольным взглядом и дождавшись, пока я неторопливо сяду за стол справа от юристки. «В гости зашел, хотел сделать тебе предложение». «Предложение?» – удивилась девушка. «Переходи к нам, Мишель», – лениво произнес Томпсон. «Харгравитхорн нуждаются в таких, как ты. Зарплата выше, команда элитная, офис с видом на залив в хвойном лесу, а не этот ваш бетонный муравейник в центре. Машина, страховка, премии, годовой бонус, личный кабинет побольше этого». Он обвел рукой ее стены. «И я, твой непосредственный начальник. С начальником нужно спать», — хмыкнула Мишель, скрестив руки на груди. «О, сразу быка за рога, деловой подход». Наш гость чуть приподнял бровь и криво усмехнулся. «Ну, можно и спать, конечно, но это строго по желанию. Я не настаиваю. Хотя, признаться, был бы рад. Спасибо, но я пас», — сухо отрезала блондинка. «Боюсь, моя квалификация недостаточно высока для Харгравитхорн. Жаль, очень жаль». Томпсон вздохнул и поудобнее устроился в кресле. «Ты уже третий раз отвергаешь мое предложение, Мишель. Четвертого может не быть». «Четвертого и не будет», — холодно ответила девушка и через мгновение подозрительно прищурилась. «Погоди, ты ради Хендерсона пришел?» «Хендерсона?» — непонимающе нахмурил свой идеальный лоб Томпсон. «А что с ним? Не валяй дурака, Гарри». Поморщилась блондинка. «Хм, ну, возможно. Слышал краем уха, что тебе удалось заполучить его. Растешь на глазах, Мишель. Я всегда говорил, с тебя будет толк». «Ну да, конечно», — фыркнула юристка. «Особенно, когда пытался не допустить меня до выпускных экзаменов и совершенно случайно потерял мою заявку на стажировку в окружной суд. Или когда в день защиты ты увел профессора выпить кофе за 10 минут до моего доклада, а я потом как дура бегала из корпуса в корпус, как кобыла в пене. Ах, да, «Было дело», — ухмыльнулся Томпсон. «Но ты же справилась. Это была закалка перед реальной жизнью. Откуда ты узнала о Хендерсоне?» — резко выпалила Мишель, подавшись вперед и стараясь застать собеседника врасплох. «Да так, слухи в нашем мире расходятся быстро. Кто-то из нашей конторы вам слил инфу. За деньги? Кто? А во! Какой напор!» — покачал головой гость. «Мне нравится твой подход, я готов сказать, но с одним условием. Серьезно, назовешь мне свой источник?» — удивилась девушка. «Легко. Ради тебя, Мишель, я готов и не на такое». «Ну да, конечно», — хмыкнула блондинка. «Хорошо. Какое условие? Поужинай со мной. Всего один маленький ужин в одном уютном ресторанчике с видом на закат. Еще чего?» — фыркнула Мишель, откинувшись в своем кресле и брезгливо посмотрев на своего собеседника. «Но спасибо за визит и твое, безусловно, щедрое предложение и приглашение. Когда у меня будет выбор, податься на панель или пойти к тебе в Харгравитхорн, возможно, я вспомню о тебе. Всего доброго, Гарри». «Остроумно, смешно, дерзко», — усмехнулся Томпсон, вытащив из позолоченной визитницы прямоугольную карточку, поднялся со своего места и положил ее на край стола. «Это на тот случай, если на панели не будет вакансий. До встречи, красавица. Передумаешь, позвони. А Хендерсона я все равно заберу. С тобой или без тебя, уже детали». Визитер развернулся и уверенным шагом вышел из кабинета, оставив после себя легкий след дорогого парфюма и ощущение, будто кто-то кого-то поимел, но пока было не совсем понятно, кто кого. «Если еще раз кто-нибудь сядет в мое кресло без разрешения», — прорычала блондинка, — «я выкину его вместе с креслом с 25 этажа». «Эй, я тут при чем?» — возмутился я. «Значит, есть при чем. Тебя это тоже касается». «Понятно», — вздохнул я и кивнул в сторону двери. «Кто это был?» «Гарри Томпсон. Раньше работал у нас, потом его сманили конкуренты из Харгравитхорн. Черт, мне кажется, о том, что мы заполучили Хендерсона, не знает только ленивый и глухой. Как Софи его пустила сюда?» — задумчиво пробормотал я. «Хороший вопрос», — недовольно посопела блондинка и резко поднялась со своего места. «Эта дура знала, что Томпсон у нас работал, но не знала, что он уволился. Нужно сделать ей выволочку и еще раз пройтись по ее должностным обязанностям. Дура». Юристка взяла чистый лист из папки, разорвала на несколько частей, что-то написала на каждом клочке, ненадолго склонившись над столом и ненароком продемонстрировав мне глубокий вырез в своей светлой блузке и края белоснежного кружевного бюстгальтера, выпрямилась через несколько секунд, сгребла несколько кнопок в ладони и двинулась к стене, неторопливо развесила бумажные прямоугольники с надписями, пригвоздив их острыми кнопками, и сделала шаг назад, любуясь тем, что у нее получилось. «Хадсон, Брукс, Рейнольдс, Грейсон и Стоун», — задумчиво перечислила она имена вслух, зачитав их со стены. «Кто-то из них слил информацию и продолжает сливать, и нам нужно узнать, кто, иначе». Мишель красноречиво замолчала, не став договаривать до конца. «Я тоже в списке», — хмыкнул я. «Пока да», — хмуро подтвердила девушка, обернувшись и внимательно посмотрев в мою сторону. «Список на самом деле может быть и длиннее, но скорее всего это кто-то из них», — ткнула она пальцем в импровизированную доску с именами подозреваемых. «У остальных не было полной информации, доступа, и они точно не могли печатать документы по Хендерсону». «Какие мысли?» — поинтересовался я. «Думаю, ты самый вероятный кандидат», — сурово сдвинув брови, Мишель просверлила меня изучающим взглядом. «Ты новенький, ты знаешь, где что лежит, ты разбираешься в мутных схемах и...» — она выдержала паузу — «ты всегда рядом со мной. Это дает тебе доступ и хорошую возможность». «Зачем мне это?» — резонно заметил я. «Все просто, информация стоит денег», — пожала юристка плечами. «Ты мог просто продать ее. Ты ведь не дурак», — горько усмехнулась она. «Ну и как бы я вышел на покупателей? Я обычный ассистент, у меня нет ни связей, ни контактов с нужными людьми. Только не заливай мне», — фыркнула девушка. «Я поняла, что ты не совсем обычный уже в первый день нашего знакомства. Обычные парни из провинции не знают и десятой части того, что знаешь ты. К тому же, на тебя могли выйти и сами. Сколько они тебе предложили, Алекс?» — презрительно скривилась Мишель. «Скажи по-хорошему. Обещаю, никаких последствий. И даже больше, мы заплатим тебе вдвое больше и отпустим на все четыре стороны». «Хм, заманчивое предложение», — задумчиво пробормотал я, играя на нервах блондинки. «Тем более, ты юрист и сможешь оформить его по бумажкам. Ладно, допустим, это я слил информацию. Девушка заметно подобралась и напряглась, хоть и старалась тщательно скрыть это. Морщинка на лбу, строго сдвинутые брови и сжатые кулачки выдавали ее с головой. «Зачем ты тогда защищала меня перед своим дядей и поручилась за меня? С чего ты это взял?» — фыркнула Мишель. «Сделал логичные выводы. Меня не выкинули на улицу, хотя собирались это сделать. Не знаю, пожала она плечами. Поверила в тебя. Ну так как? Да никак, не хочу тебя разочаровывать». Но мне ни в чем признаваться. Если хочешь увольнять, увольняй. Ладно, с заметным облегчением выдохнула Мишель. Примем как рабочую гипотезу, что ты не виновен. У нас остается четверо подозреваемых. Она снова задумчиво повернулась к стене, словно там были все ответы. И как ты хочешь узнать, кто сливает информацию? Ну, протянула моя начальница. Слежка, допрос. Можем взять на понт, например, запугать старших юристов. Хмыкнул я у нее за спиной. «Ты прав, это будет непросто». «Фуск», — выругалась девушка. «Я не имею ни малейшего понятия, с чего начать. Все, что я придумала, это приколоть листки к стене. Думала, это поможет. Не помогло, не очень», — вздохнула Мишель, развернулась, обошла стол и устало опустилась на свое место. «Кстати, опомнился я. А почему все решили, что это я? Ну, кроме того, что я очень удобный кандидат. Охрана нашла документы в принтере. Копии наших договоров, которые мы с тобой готовили по Хендерсону, их просто не успели забрать. ХМ, выходит, они все еще надеются заполучить нашего техасского друга. Я так и сказала дяде мистеру Хатсону. Нам теперь нужно менять банк. Кстати, пробормотал я, прикидывая в уме последствия, откинувшись на спинку стула и закинув руки за голову. Зачем? Непонимающе нахмурилась моя начальница. Этот банк скомпрометирован. Если они знают уже, через какой банк мы все проводим, они могут вмешаться в цепочку регистрации, саботировать апостилирование и заверение документов, и выставить нас полными идиотами. Черт, ты говоришь, прямо как мой дядя. Угу, вся наша тщательно выстроенная схема может рассыпаться и будет считаться недействительной, а значит, все всплывет наружу и Хендерсон окажется без защиты. Херово, ХМ, а может и не очень. Оживился я и непроизвольно улыбнулся. На этом можно сыграть. Сыграть? Как? Есть один способ, не требующий слежки, запугивания и допросов с пристрастием. Устроим им маленькую цанар и трап. Слышала о таком? Нет, неуверенно помотала головой Мишель. Это как? Примитивная, но рабочая схема. Это разные версии для разных людей. Мы с тобой делаем 4 версии одного документа. Каждая будет чуть-чуть отличаться от оригинала. И главное, в каждой будет разное название банка, через который якобы будет проходить наша резервная схема для активов Хендерсона. Гонконг, Лихтенштейн, Бразилия, Люксембург. Или что-то посмешнее, вроде банка в Ватикане. Неважно, пусть ломают голову, хмыкнул я. И, я все еще не понимаю, каждому из наших подозреваемых, я ткнул пальцем в стену с бумажными листочками, мы отдаем его версию документа, только ему. Ты, лично будешь отдавать, и говорить, что веришь только ему и никому больше, и ждем. Если в течение пары дней всплывает Бразилия, все, клиент наш. Уточнение банка, слишком специфичная штука. Это и будет наша цанар и трап, ловушка для канарейки. Все понятно? Понятно? Кивнула Мишель и внимательно посмотрела на меня. «Думаешь, это сработает? Ну, по крайней мере, мы ничем не рискуем. Просто затянем на пару дней оформление документов по Хендерсону, пока ждем, кто попадется в нашу западню. А как мы узнаем, что всплывет именно Бразилия, а не Ватикан? Хендерсону сообщат, захотят похвастаться нашим провалом и некомпетентностью, а он сообщит нам. Ну или банк позвонит твоему дяде, потребует объяснения об операциях и схемах, которые никто в их банке не проводит. Фуск, и почему после твоих слов мне только еще больше кажется, что это мог быть ты? Ты генерируешь подозрительно много хитрых и мутных схем. Я просто думаю нестандартно, усмехнулся я, изобразив самое невинное и честное выражение на своем лице. Ладно, обреченно вздохнула моя работодательница, покачав головой. В любом случае, если это ты, уже ничего не сделаешь и меня выпрут отсюда как твою канарейку. Связалась на свою голову, проворчала девушка. Было бы это не дело Хендерсона, усмехнулся я. Ты бы тоже так за меня поручилась. Что, это тут при чем? Нахмурилась Мишель. Да ни при чем. Просто спросил, пожал я плечами. просто спросил он, недовольно проворчала юристка. «Намекаешь, что я поручилась за тебя из-за Хендерсона, потому что без тебя он уйдет от меня, да я ни на что не намекаю». «Вот и хорошо», — фыркнула девушка, почему-то обидевшись на меня и не стараясь это особо скрыть. «И делом лучше займись, тебе нужно приготовить 4 варианта документов». «Да, босс», — тяжело вздохнул я, подвинув к себе папки с документами и пустыми бланками. «Хотя, тут делов на пару часов работы всего». «Ну вот и хорошо, а как закончишь?» Мишель торопливо поднялась со своего места, подошла к шкафу, выгребла из него стопку журналов и книг с потертыми от времени корешками, вернулась к столу и сгрузила это все передо мной. «Это что?» – поинтересовался я, разглядывая опасно покачивающуюся стопку перед собой. «Твоя учеба», – мстительно усмехнулась девушка. «И что мне с этим делать? Прочитать, разобрать, запомнить? Через неделю проверю, как ты это все усвоил». «Через неделю? Когда мне это делать?» Вместо сна, удивленно взглянул я в лицо блондинки. «Ну, ты сам хотел учиться», – равнодушно пожала она плечами. «Вообще-то нет, это ты меня уговорила. Будешь умничать, я еще добавлю», – строго пригрозила Мишель. «Понял». «Молчу», – вздохнул я, заметив торжествующее выражение на лице девушки. «Похоже, ей нравится мучить и издеваться над парнями». «Да уж», – связался на свою голову. Глава 3. Доктор Браун. 2 часа, – произнес я, мельком взглянув на часы на своем запястье, потянулся, закинул руки за голову и задумчиво глянул в большое окно за спиной юристки. «Все сделал». Тут же оживилась Мишель. «Все, босс», – кивнул я, приподнялся со своего места и поставил перед девушкой небольшую стопку документов в 4 вариантах. «Можешь вручать нашим подозреваемым. Сначала проверю», – недовольно проворчала блондинка, нахмурив лоб, и склонилась над бумаги. «Хм, угу, а это зачем здесь? Хотя, я, кажется, поняла, угу, ну, нормально, в целом, как для стажера, очень даже ничего», – вынесла она вердикт спустя несколько минут. «Хорошо, поработал, Алекс, нужно тебя почаще отчитывать, тогда ты лучше работаешь». Я мысленно усмехнулся, сделал вид, что польщен такой своеобразной похвалой, и перевел взгляд на распахнувшуюся без стука двери замершего на пороге кабинета Грейсона. «Мишель», — обратился юрист к девушке, скользнув по мне недовольным взглядом. «Ты не занята?» «Не занята», — хозяйка кабинета сложила пальцы в замок и положила руки перед собой. «Чем я могу помочь тебе, Роджер? Можем поговорить наедине?» Красноречиво покосился он в мою сторону. «Алекс», — прозвучал голосок Мишель, — «можешь пока выпить кофе?» «Окей, босс», — вздохнул я, на мгновение встретился взглядами с девушкой, указал глазами на лежащую перед ней стопку документов и с намеком кивнул в сторону мужчины в дверях. Мишель едва заметно кивнула в ответ. Я поднялся со своего места, прошел мимо сверлящего меня недовольным взглядом мужчины и через десяток секунд покинул кабинет, оставив юристов наедине. «Кофе, так кофе. Все еще думаешь, что твой парень не замешан?» Снисходительно усмехнулся Грейсон, едва за Алексом закрылась дверь кабинета. «Я понимаю, молодость, гормоны, роман с молоденьким и симпатичным ассистентом, это мило, особенно с таким бычком, как этот твой Стоун, такой типаж брутальных, слегка тупоголовых здоровяков сейчас в моде, благодаря Голливуду», – брезгливо скривился мужчина. «Но нужно уметь разделять личное и профессиональное, Мишель, найди себе кого-нибудь постарше, поумнее и с опытом». «Мистер Грейсон», – начала Мишель, собираясь сказать что-то колкое и язвительное и посоветовать собеседнику не совать нос не в свои дела, но тут же прикусила свой острый язычок и мило улыбнулась, на секунду заставив старшего коллегу удивленно вздернуть брови вверх. «Я бы хотела извиниться за то маленькое недопонимание утром. Я была слегка на взводе», – вздохнула блондинка. «Еще и клиента едва не потеряла. Да без проблем», – понимающе хмыкнул старший юрист. «Бывает. Вот, возьми», – протянула Мишель перед собой небольшую стопку бумаг. «Это новые документы по Хендерсону. А со старыми что?» «Пришлось полностью менять схему движения активов и якорный банк после утечки. Просмотри, если будут какие-то замечания и правки. Мне бы очень пригодился совет от человека с твоим опытом». «Хорошо, я изучу», – самодовольно кивнул старший юрист, взяв из рук девушки договора. «Будет что-то по моей части, я сразу дам знать. Спасибо. И если можно, побыстрее, пока эти бумаги не уплыли к конкурентам. Желательно все сделать в кратчайшие сроки». «Знаю, сделаю», — по-деловому сухо кивнул юрист. «Да, кстати», — Протянул он папку в ответ. «Что это?» – нахмурилась Мишель. «Дело, которым нужно заняться». «Мне заняться?» – удивленно откинулась девушка на спинку кресла. «Ну не мне же», – хмыкнул Грейсон. «У меня Хендерсон сейчас в разработке, ты же знаешь, Роджер. Это деликатное дело», – поморщился собеседник. «И твой дядя, Ричард, сказал, что ты лучший вариант для этого». Клиника Genesis Beverly Hills, открыв папку и бегло пробежавшись взглядом по первой странице, пробормотала Мишель. «Да», – кивнул Грейсон, стоя перед столом младшей юристки и сверху вниз ненароком поглядывая в вырез ее блузки. «Мы давно сотрудничаем с ними, это очень важный для нас клиент». На одного из их врачей пожаловались. «Клиника хочет, чтобы мы уладили все без лишнего шума». «Пожаловались», – листая папку, пробормотала Мишель. «Да там какая-то чепуха», – небрежно отмахнулся Грейсон. «Пациентка говорит, что доктор воспользовался ею, пока она отходила от наркоза. Просто вопрос деликатный, и шумиха нашему клиенту не нужна». «Воспользовался», на секунду взметнув брови вверх, удивилась Мишель, не отрываясь от изучения дела. «Да, можно и так сказать, совершил действие сексуального характера без согласия, то есть изнасиловал, ну, пациентка так говорит, да, но сомневаюсь, что врач элитной клиники будет этим заниматься. Скорее всего, какая-то дурочка хочет развести его на деньги». «Черт!» – покачала юристка головой, перевернув очередную страницу. «Тут жалобы от трех женщин, а не от одной. Мне некогда этим заниматься». Подняла она глаза на собеседника. «А ты постарайся найти время. Это важно», – с нажимом произнес старший юрист, неохотно оторвав взгляд от соблазнительного выреза на блузке девушки и ее белоснежного бюстгальтера. «Еще вопросы будут, а по Хендерсону не переживай, если не будешь успевать, кто-то из старших партнеров перехватит его. Ты не единственный сотрудник в нашей фирме», – оставил за собой последнее слово старший юрист, нехотя развернулся и двинулся в сторону выхода. «Раз не единственный, могли бы кому-то другому поручить дело клиники», – недовольно проворчала Мишель. «Что?» – обернулся Грейсон в дверях, недовольно нахмурившись. «Ничего, это я так», – мысли вслух язвительно хмыкнула блондинка. «Я вернулся из комнаты отдыха минут через 15». Поставил чашку с горячим кофе перед Мишель, с задумчивым видом уткнувшись в какую-то папку, занял свое место и не спеша принялся наводить порядок на своей половине рабочего стола. «Чего такая задумчивая? Все хорошо прошло с Грейсоном?» На всякий случай поинтересовался я. «А, да, все хорошо». Он клюнул, усмехнулась Мишель. «Я и остальным уже их варианты разнесла. Так что, ждем результат. Что не так тогда?» «Да все так». Пожала Мишель плечами, оторвавшись от документов, взяла кружку, сделала несколько неторопливых глотков и вздохнула. «Грейсон подкинул мне новое дело, пока ты там развлекался и обменивался сплетнями со своими подружками в столовой, а заниматься им категорически некогда». «Черт, что за дело?» – заинтересовался я, заглядывая в раскрытую перед Мишель папку. «Клиника репродуктивной медицины, Genesis Beverly Hills, наш очень крупный и один из старейших клиентов. Одного из их врачей клиентка обвинила в сексуальных домогательствах. Дело вроде пустяковое, на первый взгляд, но может потребовать кучу времени, которого у нас сейчас нет. А врач не виновен, ХМ? Хороший вопрос, в этот раз в точку». Мишель задумчиво нахмурилась. «Если он виновен, то лучше молча выплатить компенсацию пострадавшим и не доводить дело до суда. С ним потом по-тихому можно разобраться и привлечь его за все грязные делишки, без скандала и лишней шумихи. А если не виновен, то это плохо». «Плохо, если не виновен?» – удивился я. «Не в том смысле», – поморщилась блондинка. «Если он не виновен, то тут вырисовывается целая куча вариантов: вымогательство, происки конкурентов, месть бывшей. В любом из этих вариантов на разбирательство уйдет просто уйма времени. А если дело дойдет до суда, то с Хендерсоном нам банально некогда будет работать. Черт, хреново, не то слово», вздохнула Мишель, а уже через секунду загадочно глянула в мою сторону. «Хотя, как ты там говоришь, нужно думать нестандартно. Есть у меня одна мысль». «Собирайся», — резко поднялась она со своего места. «Куда?» «Мы едем к доктору Брауну. Если все пройдет гладко, решим это дело за один вечер и будем свободны. Только заедем по пути в магазин, мне нужно прикупить платье попроще». «А с твоим костюмом что не так?» – удивился я, внимательно разглядывая стоящую передо мной девушку. «Да все так, только для визита к врачу он не подходит. Поехали». Клиника Genesis Beverly Hills располагалась, как нетрудно догадаться из названия, в самом сердце Беверли-Хиллз, рядом с модными гламурными бутиками, элитными салонами красоты, с очередью из дорогих автомобилей к пластическому хирургу, и люксовыми отелями Тхе Пенинсула и Фаурсиа Сонс. Стеклянный фасад клиники, сверкающий на солнце, слепил так, будто здание полировали зубной пастой. Над нашими головами возвышались стройные, ухоженные пальмы с ровными тенями на идеальном асфальте, а мраморные рычащие львы на входе лениво провожали взглядами проезжающие мимо машины. Мы подъехали к клинике ближе к 4. Я неторопливо вырулил на парковку, приткнул Мерседес Мишель под тенью навеса, между новеньким кабриолетом Porsche 911 Rolls-Royce, с поблескивающей на капоте золотой фигуркой богини с расправленными крыльями, и заглушил двигатель. «В общем, ты все понял», – ворчливо пробормотала Мишель, сидевшая на переднем пассажирском сиденье рядом со мной, и в третий раз за последнюю минуту одергивая короткий подол своего яркого, слегка легкомысленного, модного летнего платья. «Ведем себя как парочка. Ты мой парень. Мы хотим забеременеть, но у нас не получается». «Серьезно», – удивился я, внимательно посмотрев на сидевшую справа от меня девушку. Обзабеременеть она упомянула впервые. «Ты вообще слушаешь меня или нет? Это клиника репродуктивной медицины. Туда по-другому не попасть, а нам нужна легенда». «Понял», – вздохнул я. «Хорошо, так вот, заходим, я записываюсь на прием, мы идем к Брауну, я быстренько вывожу его на чистую воду, и все. Ну или просто убежусь, что он невиновен, и мы тогда выстроим нашу стратегию защиты чуть иначе». «Звучит не очень», – честно признался я. «Какая-то импровизация. Не переживай, 5 минут с ним наедине, и я пойму, стоит мне заниматься его делом или сразу посоветовать клинике уволить этого засранца к чертям, а пострадавшим выплатить компенсацию. Кстати, смотри, что я прихватила с собой», – похвасталась Мишель, приоткрыв небольшую дамскую сумочку, лежащую у нее на коленях. «А во!» – восхищенно покачал я головой, заметив в сумочке небольшую мыльницу кодек и компактный кассетный диктофон. «Набор шпиона? Зачем они тебе? Это незаконно». «Вполне законно, если собирать доказательства для внутреннего разбирательства, а не для суда. Смотри и учись, стажер», — хмыкнула Мишель. «Да уж, кажется, я на тебя плохо влияю». «Это да», — согласилась блондинка, улыбнувшись уголками губ и защелкнув сумочку. «С этим я даже спорить не буду». Мишель опустила солнцезащитный козырек над головой, мельком глянула в зеркальце, поправляя волосы и яркую помаду на губах, и удовлетворенно хмыкнула своему отражению. «Ладно, пошли», – вздохнула она через секунду. «Сделаем вид, будто мы влюблены, глупые и ужасно доверчивы. Ну, то есть, ты просто будь собой, а я уже подстроюсь под тебя», – усмехнулась юристка, дергая рычажок на двери и выбираясь из автомобиля. «Вот обязательно было добавлять эту язвительную фразу в конце», – проворчал я, выходя следом за девушкой. «Без этого никак, какую фразу?» – невинно захлопала глазками блондинка. «Не понимаю, о чем ты? Идем», – распорядилась она, натягивая на лицо легкомысленное выражение, беря меня под руку, крепко прижимаясь ко мне и на ходу вживаясь в роль наивной влюбленной. Стеклянные двери клиники разъехались перед нами в стороны с едва слышным шипением. Мы шагнули в тихое и прохладное фойе, и я с интересом посмотрел по сторонам, сразу же получив за это тычок локтем в бок от своей спутницы. Белоснежный мрамор под ногами, струящийся из фонтанчика в центре просторного холла звук воды, приглушенный свет под потолком, мягкий, ненавязчивый запах ванили, идущий от тлеющих ароматизированных палочек, и золотистый логотип Genesis Beverly Hills, висевший на центральной стене в обрамлении зелени и подсвеченный неоном. «Во сколько же обходится прием у врача в этом прелестном заведении?» Едва слышно пробормотал я свой риторический вопрос. «Консультация у доктора Брауна стоит 700, хмыкнула Мишель, прижавшись ко мне чуточку сильнее. «А во, это же дороже моей аренды за месяц. Не переживай, я спешу эти деньги на представительские расходы». «Да я и не переживал, просто слегка впечатлен местными ценами». «Добрый день», симпатичная брюнетка с короткой стрижкой за стойкой ресепшена, в костюме, чем-то напоминающим форму стюардессы и повязанным вокруг шеи корпоративным зеленым платочком, оторвала взгляд от пузатого монитора и натянула идеальную, голливудскую улыбку на свое милое личико. «Рада приветствовать вас в нашей клинике. Чем могу быть полезна?» «Добрый день», Отпустив мою руку и подойдя к стойке, ответила Мишель. «Я бы хотела попасть на консультацию к доктору Брауну. Вы записаны?» С лица девушки не слезала обворожительная улыбка. «Нет, не осталась в долгу Мишель», улыбнувшись девушке в ответ. «Но я очень хотела бы попасть к нему. Мне подруга советовала, говорила, он прекрасный специалист, который просто творит чудеса. Это правда, доктор Браун, один из лучших», с гордостью подтвердила девушка, прочесывая взглядом список на экране. «Но, к сожалению, очередь к нему расписана до 30 июля», виновато поджала она губы, оторвавшись от компьютера. «Июля», слегка переигрывая, воскликнула Мишель. «Это же больше месяца». «Так и есть», в голосе девушки проскользнула вежливая нотка сожаления. «Записывать вас на 30-е? Нет», помотала юристка головой. «Мне нужно попасть к нему именно сегодня». К сожалению, начала девушка выработанным годами, извиняющимся тоном, уже предвкушая возмущенные крики потенциальной клиентки и требования позвать администрацию. «Послушай, Сандра», прочитав имя на металлическом бейджике, Мишель быстро глянула по сторонам, ловко выудила из сумочки небольшой смятый конверт и толкнула его по стойке в сторону алчно сверкнувшей глазками брюнетки. «Мне очень нужно сегодня. Мы поняли друг друга?»